— Спасибо, объедала, — сказал Джамхух. — Мне очень понравилась твоя семейная жизнь. А теперь ты, Апивала, расскажи о своей. — Хорошо, — согласился Апивала, и кадык у него так и заходил от воспоминаний о семейной жизни. — Я, конечно, человек пьющий, что следует из самого моего имени. То есть я пью, следуя за своим именем, скорее дятел. — Джамхух, умоляю, останови его! — вскричал объедало. — Если он сейчас начнет про дятла, который умрет от сотрясения мозга, я его так трахну вот этой головешкой по голове, что он сам умрет от сотрясения мозга. А перед смертью у него столько искр посыпется из глаз, что они затмят звездное небо, не говоря об искрах, которые посыплются из головешки. При этих словах объедалы все посмотрели на головешку, потом на голову опивалы, а потом на небо, как бы стараясь представить, может ли из глаз опивалы и из головешки высыпаться столько искр, чтобы они затмили звездное небо. Пожалуй, может, решили все, в том числе и сам опивала. Успокойся, объедала, сказал Джамхух. Будем надеяться, что опивала, как и его знаменитый дятел, обойдется без сотрясения мозга. Ну так вот, снова начал опивала, можно было бы сказать, дятел, Джамхух, он опять за свое, закричал объедала, можно было бы сказать, дятел, упрямо продолжал опивала, отстукать не спятил. Если б на меня, великого опивалу, нашли перепивалу. Но стукач-дятел пока еще не спятил. У меня семейная жизнь тоже неплохая. Детей у меня всего трое. Тут объедало меня, обскакал. А почему? А потому что я опивала великий тамада. И меня все наше село приглашает в гости, чтобы я перепивал чужаков, что я и делаю. А пиршества, как у нас водится, затягиваются далеко за полночь, и у меня редко остается время на семейную жизнь, за что меня жена, конечно, ругает. Она мне говорит, что я целую ночь пью, а целый день дрыхну. — Выходит, ты дармоед? — завопил объедало. — Кто же смотрит за твоим полем и за твоим скотом? — Соседи. Неохотно признался опивала и добавил, — по-моему, лучше быть дармоедом, как я, чем землеедом, как ты. — Нет, — вскричал объедала, — дармоедом быть намного хуже. Правда, Джамхух? — Конечно, — согласился Джамхух, — дармоедом быть очень плохо. — Да, — язвительно сказала опивала, — а засухи? — Что засухи? — изумился объедала. «Кто в засухи?» — спросил опивала. «Выпивает полручья, а потом ходит по всем полям нашей деревни и опрыскивает их. При этом учтите ртом!» «Это совсем другое дело», — сказал Джамхух. «Ты просто народный герой». «Да», — скромно согласился опивала. «Народ так и говорит обо мне. Иногда». А жена ругает за то, что я так много вина пью. Но в остальном мы живем хорошо. Иногда в солнечный день я напиваюсь чистой родниковой воды, прихожу к своим детям и выбрызгиваю эту воду прямо в небо, разумеется, ртом. Если не с первого раза, так со второго или третьего. Получается великолепная радуга, и детки кружатся вокруг меня и визжат от восторга. А я говорю детям, показывая на радугу, «Рады дуге! Рады радуге!» — кричат мои детки. «Папа, еще раз рыгни и радугни!» И я, конечно, радугую, пока хватает воды. Вот так и живем мы с женой и детьми. — Хорошо живете, — порадовался за друзей Джамхух. — Я бы мечтал о такой жизни. «Ты еще лучше будешь жить!» — вскричали друзья Джамхуха. «Ведь ты самый мудрый человек Абхазии!»